Глава 8. Королевский бал преподносит сюрпризы. И как тут не позволить себя пригласить? Да и интересно, что он мне скажет. Но, к моему удивлению, Арман не торопился начинать беседу. Он вел меня в танцы и просто смотрел в глаза. Легкие прикосновения к кончикам пальцев, уверенное движение, повороты. Следовать за ним было легко и волнительно. Казалось, канцлер просто наслаждался моментом, и это отчего-то нервировало. Сохранять внешнее спокойствие удавалось все сложнее, а при виде играющей на его губах легкой улыбки почему-то сбивалось дыхание. «Вы великолепно танцуете», — наконец прервала я наше молчание. «Вы тоже?» — улыбнулся он мне шире, и шрам на щеке придал его лицу какое-то залихвастское пиратское выражение. «В вас чувствуется загадка, и это привлекает мужчин», — внезапно добавил он. «Это плохо?» «Нет, что вы, его высочество, похоже, покорен». «Разве вы не этого хотели?» Я не могла понять этого мужчину. Он говорил одно, но казалось, что имел в виду другое. Да и на прямые вопросы, похоже, предпочитал не отвечать. «Присмотритесь к его свите, к ближайшим друзьям. Прощупайте, кто чем дышит. Присмотритесь к тем, кто будет появляться в его окружении». «Вы так говорите, будто принц уже у моих ног, и мы проводим вместе много времени», — фыркнула я. «Это лишь намётки на будущее. Я вас верю, но пока немного сбавьте напор. Общество не любит, когда звезды зажигаются слишком быстро и ярко». Он обошел вокруг меня в танце и обнял за талию, при этом на мгновение прижав сильнее положенного. «И для этого вы намекнули принцу, что моя репутация не слишком чиста?» Выдохнула я в ответ и будто случайно скользнула пальчиками по его ладони. «Я тоже умею посылать смешанные сигналы». В глазах канцлера блеснули бесенята. «Ух, страшный человек, с таким играть себе дороже». Но прямо сейчас остановиться я была не в силах. «Ему бы все равно об этом рассказали, стоило вам удалиться. Но мой интерес дал ему понять, что все далеко не так прозрачно, как ему сейчас нарисуют». «То есть вы решили подогреть его интерес еще больше?» Взгляд Армана прошелся по груди, шее и остановился на моих губах. «И это тоже». «Вы страшный человек», — хмыкнула я. «Вы не первая говорите мне об этом, но поверьте, это не так». Вот теперь я рассмеялась. «Позвольте вам не поверить». Танец закончился, и Арман поднес к своим губам мою руку. Посмотрел мне в глаза, поцеловал пальчики и тихо произнес: «Позвольте вам не позволить. Я страшен только с врагами, но не с красивыми женщинами». И повел меня к родителям. Принца рядом не оказалось, а меня тут же пригласил на танец очередной кавалер. Вечер продолжал набирать обороты. Я много танцевала, улыбалась, флиртовала, и вокруг меня начала собираться компания молодых людей и девушек. Внезапно, почти над самым ухом, раздался смутно знакомый голос. «А вы все хорошеете, Анна!» Я обернулась и неприятно удивилась. «Граф Анальманди? Не припомню, чтобы разрешала вам называть себя по имени!» В голове тут же пронеслось сказанное им когда-то холодным пренебрежительным тоном. Я всего лишь хотел развлечься, и девушка оказалась не против. «Скотина! Чего же ты сейчас приперся? Снова испортите Анне жизнь? Не на ту напал!» «Мне показалось, мы свели достаточно близкое знакомство, чтобы я получил такое право априори». Примечание. Априори. От латинского, дословно от предшествующего. Знание, полученное до опыта и независимо от него. Знание априори, априорное знание. То есть знание, как бы заранее известное. Конец примечания. Вокруг нас тут же прошла волна шепотков и стало подозрительно тихо. «Вы правы, вам показалось». И я резко раскрыла веер, как бы отгораживаясь от назойливого кавалера. Леонардо сделал шаг, оказавшись передо мной, и на его лице появилась глумливая улыбочка. «Но позвольте...» «Не позволю!» «Но простите!» — разозлился граф, явно собираясь сказать что-то скабрёзное. Но и тут я не дала ему продолжить. «Не прощу!» — посмотрела ему в глаза и спокойно добавила. «Вы предали мое доверие, и больше я вас видеть в своем окружении не желаю. Надеюсь, вы, как благородный человек, не станете докучать даме, которая открыто вам об этом сказала». Говорила я тихо, не стараясь привлечь всеобщее внимание, но в наступившей тишине мои слова услышали все заинтересованные лица, а кто не услышал, тому их тут же повторили. Крыть графу было нечем, да и к нашей молодежной компании уже устремились мои родители. А еще у меня внезапно объявились заступники. Молодой барон Дарлейн, барон Кляйн и граф Ростлиф, которые целый вечер за мной ухаживали. Молодые люди оказались рядом и уставились на Леонардо очень красноречивыми взглядами. Тот оглядел меня, моих защитников и хмыкнул. «Была бы честь предложена», и развернулся. «Скатертью дорожка», — не удержавшись, напутствовала я его. «А что значит это ваша скатертью дорожка?» Раздвигая толпу, как атомный ледокол «Льды Арктики», ко мне приблизился принц Витор в компании принца Карлайла. Мужчины проводили спину графа неприязненным взглядом и с любопытством посмотрели на меня. Я смутилась. Похоже, в этом мире такой поговорки не было. Но что-то отвечать было нужно. «Это старая поговорка, ваше высочество. Пожелание, чтобы путь недруга был легким и быстрым». Брови обоих принцев удивленно выгнулись, и я добавила. «И этот путь увел недруга очень далеко. В идеале, чтобы я его больше никогда не увидела». Карлайл хмыкнул, Витор рассмеялся, и смех его прозвучал так искренне, что я словила на себе еще несколько заинтересованных взглядов, в том числе и канцлера, который в этот момент на другом конце зала о чем-то беседовал с министром финансов. Снова заиграла музыка, на этот раз вальс, и Витор протянул мне руку. «Вы обещали мне этот танец». «И я не отказываюсь от своих обещаний», — улыбнулась я, вкладывая пальцы в его ладонь. Вальсировал принц великолепно. Приятно, когда мужчина уверенно ведет партнершу. За это время на балу я уже успела раздать почти все танцы и знала, что так хорошо умеют вести далеко не все аристократы. А еще в который раз мысленно поблагодарила Анну за ее усердие на уроках. «Мадемуазель Ан Ширан, а вы, оказывается, умеете быть жестоки», улыбнулся он, намекая на мой отпор графу. «Еще совсем недавно я бы сказала, что вы ошибаетесь, но после того, как мне пришлось смиренно пожить в монастыре почти 5 месяцев, я осознала, что с некоторыми людьми уже не смогу быть доброй и милой». «Это из-за него вы туда попали?» — проницательно спросил Витор. «Я смотрю, вас быстро посвятили в столичные сплетни». «О, о вашем нравственном падении мне рассказали сразу же, стоило вам отойти на 2 шага». «Я в этом не сомневалась, но отчего же вы снова подошли к той, о ком вам рассказали такие вещи?» Танец перестал кружить голову, и мне захотелось, чтобы он быстрее закончился. Но я лишь отвела взгляд, продолжая удерживать на лице легкую улыбку. «Потому что не верю, что вы могли сделать что-то предосудительное». Я подняла на него глаза и очень серьезно произнесла. «Вот и не верьте. Придворные сплетники никогда не расскажут вам правду». Я ощутила, как Витор сильнее сжал мою ладонь. «Я хотел бы узнать вас ближе и был бы рад увидеть вас завтра на чаепитии в доме баронессы Ливендорн. Не хотелось бы вас разочаровывать, но вряд ли баронесса пришлет нам с матушкой такое приглашение вот так сразу после нашего возвращения ко двору», — покачала я головой. «Пришлет, можете в этом не сомневаться». И он снова сжал мою ладонь. «Надо же, а принц и в самом деле серьезно нацелился на чаепитие со мной. Если бы оно проходило не у баронессы, я бы даже порадовалась. Но ведь эта милая женщина наверняка не упустит случая меня задеть. Хотя кто здесь его упустит?» Но мне не впервой отращивать зубы, чтобы отбиваться от недоброжелателей. «Тогда я с удовольствием приду к баронессе попробовать ее знаменитый чай с бергамотом». «Только за этим?» «А принц вовсю со мной флиртует. Ну что ж, я тоже так умею». Я посмотрела ему в глаза, улыбнулась, потом опустила ресницы и тихо произнесла. «Не только». А потом снова на него посмотрела, добавила во взгляд хитринки и добавила. «Говорят, у баронессы очень хороший повар, который делает бесподобные пирожные». Улыбка принца стала шире, а во взгляде появилось предвкушение. «Что ж, теперь и я хочу их попробовать». Вальс подошел к концу, и Витор поцеловал мою руку. Огляделся, чтобы найти взглядом мою компанию или родителей, но внезапно у входа в зал послышались возмущенные выкрики, какая-то возня, а потом оттуда раздался взрыв, заставивший меня вздрогнуть и едва не потерять самообладание. Ведь после похожего взрыва в прошлой жизни я и погибла в огненной волне. Но на остатках разума я все же сообразила, что тут все иначе. Взрыв был не такой большой силы, и тут не автозаправка, полная горючего топлива. Вот только то, что произошло дальше, повергло меня в настоящий шок.